По сути, эта клетка была изготовлена из того же самого адамантита. Многочисленные руны, покрывающие поверхность прутьев, давали понять парню то, что содержимое этой клетки не сможет самостоятельно вырваться. А уж кандалы, которые были внутри, едва дождались, пока парень закинет туда тело гнома. Они тут же, подчиняясь каким-то своим правилам и законам, подхватили за руки и за ноги тело коротышки и растянули его в виде звезды в центре клетки. Видимо, в этом и заключалась главная функция магии, заключенной в этих предметах. Закрыв клетку, парень убедился в том, что по соседству расположены все необходимые руны, которые создавали вокруг этого предмета своеобразное поле тишины и молчания. Кто-то мог бы поинтересоваться тем, какая причина толкнула молодого графа использовать против обычного гнома подобные приспособления. Ведь эта клетка явно была предназначена для каких-то особо опасных тварей. А разве жрец древнего бога хаоса и разрушения не опасная тварь? Ведь он, не скрываясь, напал на молодого дворянина, пытаясь таким образом воздействовать на его разум. Кроме того, этот гном наверняка намеревался убить его после того, как получит в свое распоряжение адамантит. Ведь он все сделал так, чтобы успеть к рассвету вернуть золото назад, в то самое хранилище посольства королевства гномов, которое сейчас стоит открытым. Хранилище с золотом стоит открытым. Молодой дворянин хитро усмехнулся и снова посмотрел на этого коротышку. Он ведь помнил то, что ему показало плетение, которое он повесил на хвост этому жрецу. Гном сам оставил там свою куртку, с той самой бляхой, которую показывал графу в первое свое посещение. Эта бляха свидетельствовала о том, что гном является торговым представителем той самой семьи, которая торгует всем этим оружием, с эмблемой древнего бога. Если в королевстве узнают о том, что представитель этой семьи похитил золото из хранилища, то тогда у этой семьи будут большие проблемы. И возможно, что сами гномы разберутся с теми, кто мог иметь отношение к жрецам этого бога. Но пока в голову к молодому графу ничего нового не приходило, он решил действовать по-старому. Быстро поднявшись в свой кабинет, парень принялся потрошить эти золотые брикеты, старательно укладывая обратно в усиленную рунами тачку все эти упаковки. Кто знает, какие плетения могут быть внедрены в печати, которыми закрыты все эти брикеты. Может быть, благодаря им можно выследить место, где находятся золотые монеты из хранилища. Поэтому парень не собирался допускать подобные ошибки. Распотрошив все то золото, которое к нему притащил этот гном, даже то, что оставалось в тележке, парень сложил все упаковки тщательно вглубь этой тачки. После чего подхватил свою походную сумму, и вместе с этой тачкой, также маскируясь в глуби теней домов, бросился в сторону посольства гномов. Он успел вовремя, двери еще не были заняты стражниками, которые, перекрикиваясь из отхожего места, пытались выяснить, какие же причины их подвели на подобные посиделки. Что такого они могли съесть, что теперь просто не могут даже сходить в нужник по-нормальному. Проскользнув внутрь посольства, Гарзу быстро пробежался до хранилища. Дорогу он уже знал, благодаря тому плетению, которое следовало за этим жрецом. Усмехнувшись, он понял, что старик, который охранял золото, сейчас спал, обняв один из брикетов, словно любимую женщину. Оглянувшись, парень заметил куртку, которая продолжала висеть на том самом месте, где ее оставил жрец. Подобных доказательств глупости этого жреца оставлять здесь было просто не нужно. Поэтому парень быстро распотрошил все имеющиеся брикеты, высыпая золото прямо в свою походную сумму. Сейчас он даже не считал это золото, которое забирал. Это не имело значения. Имело значение только время. Оставив в руках старика надорванную упаковку с брикета, с которого аккуратно вытряхнул все золото, Гарзу, хитро усмехаясь, осмотрел хранилище, после чего вернул перстень, который открывал все двери в этом доме, на палец этого старика. Теперь этот ключ ему был просто не нужен. А для того, чтобы выйти из этого здания, не привлекая к себе внимания, у него была та самая бляха, которая свидетельствовала о том, что в доме посольства был представитель семьи Гверон. Именно с этой бляхой парень и выбежал с территории посольства, оставив уже привычный артефакт в хранилище. Естественно, что всплеск магии не даст возможности гномам восстановить все произошедшее. А вот плетение на воротах запомнит то, что сквозь него проходил представитель этой семьи. Дальше все было уже делом техники. Молодой дворянин просто вернулся к себе домой и высыпал все золото, которое забрал у гномов. Он, конечно, ожидал, что эти коротышки никуда не направляются без довольно приличного запаса. Но то, что ему удастся забрать у них 50 миллионов, было для молодого дворянина довольно необычно. Сейчас парню было необходимо очень вдумчиво побеседовать с этим гномом, который был жрецом древнего бога, так как от его рассказа зависело очень многое. Особенно от этого зависели отношения с королевством гномов. Ведь если в взаимоотношениях с жрецами замешаны даже патриархии и кланов, то ситуация просто критическая. Тяжело вздохнув, Горзу направился в подвал, где до сих пор находился его пленник. Разговор. «Ну что, очнулся, болезный?» Молодой дворянин присел в уже привычное ему кресло, в котором обычно проводил такие допросы, и внимательно посмотрел на очнувшегося гнома, который старательно пытался вытянуть свои руки из необычных кандалов. «Может быть, ты мне все-таки расскажешь настоящие причины своего появления возле моего дома? Честно говоря, мне просто не верится в то, что жрец такого великого и всемогущего бога, как бог хаоса и разрушения Куват, подрабатывает на посылках у клана гномов, которые даже не скрывают своей привязанности к этому божеству. Может быть, ты расскажешь мне настоящие причины, которые тебя привели к моим дверям? Ты сейчас совершаешь самую страшную ошибку в своей жизни, человек». Не скрывая своей ярости, проскрипел сквозь зубы гном, понимая то, что попал в хитро расставленную ловушку. «Мой господин отомстит за меня, и ты еще не знаешь, с чем ты столкнулся. Если ты решил продать информацию обо мне кому бы то ни было, то можешь продать ее мне. Я обеспечу тебя золотом на долгие годы. То, что ты получил сегодня, это мелочи. Ну, мелочи не мелочи, а 50 миллионов я благодаря тебе все-таки получил». Криво усмехнулся Горзу, заметив выражение растерянности, промелькнувшее по лицу гнома. «Или ты думал, что я не воспользуюсь тем, что один жрец обеспечил полный доступ любому желающему в хранилище своего посольства? Нет, дорогой мой, я вынес все золото, которое там было. Хуже всего то, что при прохождении через ворота вашего посольства одно из плетений почему-то отреагировало именно на этот предмет. Ты не знаешь, почему?» Граф Гранур с легкой усмешкой поднял в руке ту самую бляху, которую ему при первой встрече показывал гном. Благодаря этой бляхе его пропускали везде, ведь он был прямым представителем торговых дел своего клана. Судя по яростно скрипевшему зубами гному, он догадался о том, что у него неприятности только начинались. И причем неприятности эти начинались не только у него, ведь король королевства гномов наверняка поинтересуется всем этим происшествием у представителей его семьи. Да, возможно, они смогут вернуть эти деньги в казну королевства. Только вот авторитет этой семьи будет разрушен раз и навсегда. Если бы их представитель занял бы денег у посольства, в этом не было бы ничего удивительного или же нового. Эти хранилища и делались именно для этого, чтобы гномы могли спокойно оперировать этими деньгами. У каждой семьи был свой собственный лимит. Благодаря этому лимиту гномы, имеющие отношение к какой-либо из семей, могли рассчитывать на определенные суммы денег. Но благодаря такой подставе, которую ему сделал человек, семья известных оружейников Гверон понесет просто невероятно огромный ущерб. Да, им придется возвращать эти деньги, и не только их. Скорее всего, король наложит на это семейство огромный штраф за произошедшее. Хуже всего то, что теперь этому гному лучше не попадаться на глаза своим родственникам. Ведь благодаря ему они потеряют все контракты и авторитет своей семьи. а авторитет для гномов стоит на первом месте даже перед золотом. Когда гномы узнают о том, что ты сделал, тебе не удастся отмыть свое имя. Еще несколько раз извернувшись в цепях, жрец разъяренно посмотрел на человека. Ты не сможешь использовать украденное золото, рано или поздно все узнают, где ты его взял. Гномы смогут его отследить по всем признакам, которые у них имеются. Поэтому, ты имеешь в виду те самые печати на этих брикетах? Усмехнулся в ответ молодой граф, покачивая той самой бляхой, ставшей смертным приговором жрецу. Можешь не беспокоиться, когда ты попал в эту клетку, я старательно распаковал все золото, а печати и тачку вернул обратно в хранилище. Так что кроме золота оттуда ничего не исчезло. А на эти монеты, магические плетения никто не накладывал, так что отследить это золото теперь не получится. Неужели ты думал, что я такой идиот, что оставлю у себя упаковку, в которую вы старательно раскладываете эти монеты? Это глупо. Тем более, что я сам маг. Разве ты, когда пытался про меня все разузнать, так и не смог узнать этой маленькой тайны? Я абсолютный маг, и могу использовать любую магию. Точно так же, я могу использовать артефакторику, или же, магию хаоса. Аккуратно подняв рукой, одетый в перчатку из драконьей кожи, невзрачное кольцо, которое ранее снял с руки жреца, молодой дворянин, криво усмехнувшись, посмотрел на побледневшего гнома. Это очень опасное кольцо. Попытался тут же отвлечь дворянина гном, наверное, надеясь на то, что парень настолько глуп, что начнет интересоваться тем, что имеет в своих руках, не имея никаких средств для самозащиты. Ты не умеешь им пользоваться. Если ты захочешь, я могу тебя научить им пользоваться. Достаточно его просто одеть на палец, и, может быть, мне заткнуть тебе рот. Горзу сердито фыркнул, положив кольцо снова на столик, стоявший рядом с ним. Я же тебе, идиоту, уже сказал, что умею пользоваться магией хаоса. Если вы думаете, что все, кто про нее знал, давно уже покинули этот мир, то вы сильно ошибаетесь. У меня есть один знакомый, который не только хорошо помнит то, чем опасна эта магия, но также и помнит столкновение с твоим господином. Именно он опознал символ твоего хозяина, и также научил меня делать очень интересную вещь, щит хаоса. Помнишь такое? Судя по реакции гнома, он превосходно знал о том, о чем идет сейчас речь. Знал, но использовать не умел. Усмехнувшись, молодой дворянин медленно поднялся и посмотрел прямо в глаза своего пленника. А теперь, мне было бы интересно узнать то, что же интересного ты мне можешь рассказать про события на севере империи Рикон. Медленно с нажимом произнес Горзу, привычно используя в качестве давления магию разума. Ведь ты наверняка знаешь многие нюансы происходящего там. Почему бы тебе не поделиться со мной этой информацией? Ведь ты же не будешь ее рассказывать кому попало, ты просто будешь рассуждать вслух. Пользуясь тем, что этот гном был сейчас полностью в его власти, парень с ним не церемонился. Его давление было совмещено с тем разочарованием и обидой на человека от существа, которое уже считало себя всемогущим на этих землях. И естественно, что все это объединилось в единый посыл, который открыл рот гнома и заставил его начать рассуждать вслух. Было заметно то, что сначала на лице гнома проскочило выражение растерянности. Он никогда не делал подобной глупости раньше. Но теперь его разум полностью подчинялся человеку. Человеку, который намеревался получить ответы на свои вопросы. Аккуратно наводящими вопросами подталкивая речь гнома, парень понял то, что полностью вся эта семья гномов никоим образом не виновата в произошедшем. Именно этот жрец хитростью и магией хаоса вынудил патриарха этого клана расположить определенные руны вместе с знаком древнего бога на своем оружии. Таким образом гном нашел способ получить от своего господина хоть какие-то бонусы. Но как оказалось, древнее божество было недовольно такими подачками. Оно хотело большего. Именно поэтому жрецы, которых было именно четверо, принялись делать ту самую махинацию, в результате которой появился на белый свет один разумный, который теперь должен был стать сосудом для знаменосца. Чем больше молодой дворянин слушал эту информацию, идущую теперь непрекращающимся потоком от жреца, тем больше он мрачнел. Судя по всему, сейчас речь шла именно о том маге, которого он когда-то называл своим отцом. Странность была в том, что согласно информации, полученной от этого жреца, у знаменосца не должно было быть никаких родственников. Ведь это была его самая слабая часть. Сущность разумного, которую темная сила хаоса должна была поглотить, могла в определенный момент отозваться на призыв тех, кто был его родственником. А значит, в какой-то момент знаменосец мог и получить смертельный удар. Естественно, что подобного жрецы допускать не собирались. Именно поэтому они и сделали все возможное и невозможное, чтобы маг, появившийся с задатками мага хаоса, не имел вообще никакой родни. Именно поэтому сейчас парень задумался о том, является ли он действительно сыном этого мага. Ведь если у этого мага не было никогда детей и никакой семьи, то откуда у него мог появиться тот, кого он называл сыном? И если у него не было сына, то зачем магу было спасать душу парня, который немного позже стал Горзуграф Гранур? Он просто не знал того, о чем ему сейчас думать, но сейчас ему нужно было усваивать информацию, которую непрекращающимся потоком ему предоставлял этот жрец. Ведь парень применил магию разума и надавил на пленника, не оставляя тому никакого шанса увернуться или как-то избежать этого давления. Теперь этот гном должен был со временем превратиться в какой-нибудь овощ, так как его разум будет поврежден без возврата. Но парень уже знал о том, что в этом мире остались еще такие же жрецы этого проклятого бога. Их было четверо, всегда четверо. Но то, что один из этих жрецов никогда не менялся, тоже было очень интересной новостью. Более того, гном указал также еще и то, что этот жрец явно не имеет отношения ни к людям, ни к эльфам, ни к еще каким-то подобным расам. Все его тело двигалось как-то странно, словно одна большая змея. А вот два других жреца могли привлечь внимание парня только по той причине, что это были явные представители своей расы. Один из них был человеком и явно занимал в империи Рикан немаленький пост, а второй был явно представителем эльфийской расы, хотя и довольно старым. Значит, сюрпризов можно ожидать и со стороны этой расы. Неужели они все никак не успокоятся? Тихо скрипнув зубами, парень понял, что ситуация накаляется, хотя информация о том, что гном был один, и больше никто не принимал участия в его махинациях, все-таки заставила парня немного успокоиться. Как уже ранее говорилось, гораздо проще помочь исчезнуть одному гному, и гораздо хуже ситуация будет, если этих гномов будет целый клан. Но как сделать так, чтобы сами гномы узнали о том, что они делают? Размышляя на эту тему, молодой дворянин обратил внимание на то, что его пленник уже висел на цепях, совершенно не соображая того, где он находится. С его криво открытого рта капала слюна, и бессмысленный взгляд просто смотрел сквозь присутствующего здесь дворянина. Все-таки магия разума – это страшная штука. Сейчас парень превосходно понимал, что этот гном больше не сможет предоставить для него никакой пользы. Но и отдавать его тем же сотрудникам тайной службы империи нет смысла. Ведь, как только он это сделает, тут же выяснится и то, что куда-то исчезли 50 миллионов золотых монет. Естественно, что парень афишировать то, что участвовал в этом хищении, не собирался. Он отлично понимал, что император Ларук, вместе с великим герцогом Курас, сейчас постараются выманить как можно больше золота из графа, старательно задавливая его территорию налогами. Ведь они надеются на то, что таким образом остановит его экспансию по территории империи. Именно поэтому парень превосходно понимал, что для усиления новых земель, которые он собирается захватить, ему также понадобятся деньги. И поэтому афишировать как-либо наличие у него чистого золота из сокровищницы того же короля эльфов, парень больше просто не собирался. Хватит того, что об этом догадывается император и великий герцог. Остальных это не касалось. Пусть думают, что это была случайная находка или же древний запас его родовой казны. Сейчас неважно было то, где он мог взять несколько брусков такого золота. Но вот если он начнет это золото распихивать куда попало, то вопросов к молодому дворянину возникнет гораздо больше, чем можно было бы себе представить. Задумавшись, Гарзу снова посмотрел на этого гнома. Что бы с ним сделать такого, чтобы была хоть какая-то польза? Внезапно ему в голову пришла мысль о том, что можно было бы это существо под видом нежити послать в северные районы империи с заданием обнаружить знаменосца. Ведь нежить тут же попытаются взять под свой контроль те, кто сейчас там формирует армию проклятого бога. Естественно, что они тут же постараются полностью изменить все команды, имеющиеся у нежити. Но ведь молодой дворянин может сделать так, что нежить будет подчиняться только ему. Да, всегда существовала возможность того, что те, кто будет собирать под свои знамена различную нечисть и нежить, постараются взять под свой контроль любое попадающееся им существо. Но если этому существу заранее дать приказ, чтобы оно наизобразило то, что подчиняется тем, кто станет им командовать, таким образом в тылу врага он может заиметь собственного агента. Да, глупо надеяться на то, что такой агент будет сообщать ему какую-то полезную информацию. Но по крайней мере, с помощью магии некромантии всегда существует возможность через глаза своего создания поглядеть на то, что там происходит. Кроме того, Гарзу надеялся на то, что с помощью этой твари удастся подобраться поближе к знаменосцу. Нет, парень не рассчитывал на то, что обычный мертвец, даже измененный с помощью какого-нибудь магического артефакта, сумеет победить знаменосца. Все-таки в этой твари будет сущность хаоса, которая гораздо опаснее, чем какие-либо архимаги древних. Но по крайней мере, если эта тварь нападет на знаменосца в нужный момент, то вполне возможно это чудовище отвлечется от своего врага. Даже на мгновение. Ведь мгновение в таких схватках очень много значит. Подумав об этом, молодой дворянин тихо усмехнулся. Все-таки у него есть шанс разобраться с этой проблемой до того момента, как все будет поздно. Открыв двери клетки, парень таким образом отключил магические плетения, которые держали в кандалах пленника. Упавшее на пол тело при этом скулило и пускало пузыри. Вытащив его из клетки, Гарзу уже привычно затолкнул гнома в обычный каземат, где намеревался провести с ним определенный ритуал, превращая пока еще живого гнома в монстра. Этот монстр должен был привлечь внимание знаменосца, который сейчас готовит армию. Ведь ему нужно не только заниматься подготовкой своих бойцов, но и охранять территорию. А с помощью этой твари, которая ему подчинится, графу все-таки удастся узнать то, прав ли он, когда начал подозревать своего отца в том, что он стал этим самым знаменосцем. Немного задумавшись о том, что же он будет делать, молодой дворянин понял, что скипетр короля в данном случае использовать нет смысла. Знаменосец наверняка обратит внимание на то, что тварь создана с помощью какого-то сверхмощного артефакта смерти. В данном случае так можно было назвать этот скипетр по той причине, что в нем еще было довольно много магической энергии этой своеобразной стихии. Ее могло хватить для создания нескольких артефактов в виде подобных чудовищ, как Таирус. Этот монстр сейчас старательно служил своему господину на территории проклятой пустоши, собирая в руинах древнего города эльфов все ценное. Потом парень собирался забрать его и весь его отряд вместе с Химерой для своих собственных нужд. Кто-то мог бы сказать, что он собирает всякий хлам на территории проклятой пустоши. Но просто парень отлично понимал, что эти твари могут ему позже очень сильно пригодиться. Всякое может происходить за жизнь того, кто не знает, сколько проживет. Может быть, парню осталось жить буквально пару дней. Кто знает, когда знаменосец поднимет свое темное знамя. Этого не знали даже сами жрецы. Хотя тот жрец, который контролировал все происходящее на территории империи Рикон, вполне возможно и знал подобное. Просто не хотел ни с кем делиться этой информацией. Но как узнать, кто же именно был этим самым жрецом? Задумчиво парень посмотрел на столик, где лежало то самое невзрачное кольцо, которое было наполнено силой хаоса. Хитрость этого кольца была в том, что сбоку этот серый невзрачный металл закрывал содержимое кольца. И когда эта щелочка была закрыта, то это кольцо не представляло из себя ничего ценного. Это была простая железка. Но когда жрец сдвигал в сторону закрывающую щель пластинку, оттуда вырвалась ничем не прикрытая волна хаоса. Все зависело от того, насколько сильно откроет жрец эту щелку. Если открыть ее полностью, то мощная ударная волна просто сметет противника, который окажется перед этой щелью. Подумав о том, что этот человек тоже должен носить такое кольцо, парень усмехнулся. Жрецы с такими артефактами не расставались даже ночью и во сне. А значит, этот человек должен носить это кольцо постоянно. Возможно, его удастся именно благодаря этому кольцу и обнаружить. Но как это сделать? В этом случае парню могла помочь тайная служба империи. И сам император лично. Тяжело вздохнув, парень медленно повернулся в сторону бьющегося в решетке сумасшедшего гнома. Все-таки ему нужно сделать что-то с этой тварью, которая когда-то была вполне разумным существом. Вот только магия разума лишила его полностью любого подобия того, что можно было бы назвать разумом. Аккуратно достав из походной сумы сердце смерти, парень расположил этот алтарь возле клетки, где сейчас находился безумный гном. Волна энергии и смерти захлестнула территорию подземелья. Усмехнувшись, граф Гранур заметил то, как гном бросился в противоположную сторону. Все-таки инстинкты в этом теле еще оставались, и подсознательно тело чувствовало опасность от этого артефакта. Только со временем он превратится в монстра, и это будет очень скоро. А потом уже этого монстра молодой дворянин подготовит так, чтобы получить в виде этого чудовища для себя агента в армии знаменосца. Единственная проблема будет связана с доставкой этого чудовища в нужное место. Но с этим проблем тоже не должно быть. Парень вспомнил то, как он сам добирался до столицы. По лесам. Поэтому ему можно было точно так же отправить монстра в то место, где проживал его отец. Если все так, как подозревал парень, то старик скорее всего находится в том самом доме, в глубине леса. А значит, что там должно быть то самое гнездо нечисти, которое должна встать под знамена проклятого бога. Еще раз усмехнувшись, молодой дворянин направился вверх, в собственный кабинет. Ему еще предстояло обдумать все то, что он расскажет императору Ларуку и великому герцогу Курас. Ситуация назревала точно так же, как называет нарыв перед тем, как прорваться. И этого допустить было просто нельзя. По крайней мере, Гарзу отлично понимал то, что в результате этого прорыва прольются реки, если не океаны крови. В данном случае молодой дворянин считал себя немного виноватым в том, что это могло произойти. Ведь если он прав, и знаменосцем должен был стать его отец, то именно Гарзу мог быть тем разумным, кто должен был его остановить. Возможно, именно то, что он оставил этого старика одного там в лесу, и стало тем самым катализатором, который подтолкнул старика в объятиях хаоса. Сейчас это было невозможно решить никому. Были только те результаты, которые уже существовали. И с ними надо было бороться или же бежать от них как можно дальше. Главная проблема была в том, что древний бог не собирался останавливаться только на том, чтобы уничтожить одну империю Рикан. Он хотел уничтожить весь мир, и с этим оставалось только бороться. Сейчас все зависело от тех сил, которые приложит молодой граф Гранур к этому. Сумеет ли он справиться сам, или же ему действительно придется обратиться к императору за помощью. Только вот рассказывать ему всю правду про происходящее там, где был его отец, парень не собирался. Ведь таким образом он бы тогда рассказал императору и то, что он может и не являться кровным родственником графа Марин. И тогда вся его жизнь будет разрушена. А он столько усилий приложил для того, чтобы создать самого себя. Этого парень позволить просто не мог. Великий герцог. Великий герцог задумчиво рассматривал документы, которые усеивали его стол. С каждым днем ситуация становилась все сложнее и загадочнее. Честно говоря, пожилой дворянин сейчас просто терялся в догадках от того, что просто не знал того, таким образом этот молодой парень, граф Гранур, умудряется находить все эти секреты или какие-то заговоры буквально на ровном месте. Более того, за какое задание бы он ни брался, граф выполняет его быстро и иногда так жестоко, что даже у великого герцога возникала неоднократная мысль о том, что он категорически не пожелал бы иметь в составе своих врагов такого дворянина. Интересно было бы узнать, о чем думают все те дворяне, которые с большой радостью стали бы заговорщиками. Ведь они наверняка уже неоднократно размышляли на тему того, что необходимо что-то сделать с этим молодым дворянином. Естественно, что сейчас великий герцог опасался за то, что этот парень может очень быстро перегореть. Так иногда бывало, когда дворянин слишком уж углублялся в такую работу. Через некоторое время, он просто уставал. Соответственно, что после этого пользы от такого человека не будет. Но ведь он выложился до конца, ради империи, скажете вы. И поэтому даже такую работу нужно было уважать. Хотя этот парень пока, что не проявлял никаких признаков усталости. И это очень сильно напрягало. Создавалось впечатление, что ему буквально доставляет удовольствие находить все эти секреты, а потом ошарашивать императора и великого герцога тем, с какой легкостью он раскрывает все эти тайны, которые они не смогли раскрыть за многолетние поиски. Ведь они только буквально недавно узнали о том, что где-то на территории империи Рикан находится жрец темного бога хаоса и разрушения. А этот молодой дворянин уже даже знал то, по какому признаку его можно обнаружить. Более того, по заверениям парня, один из таких жрецов больше никогда не будет мешать империи. Видимо, этот глупец решил столкнуться с этим графом. Неужели тысячи лет маскировки и игры в прятки с населением этого мира так и не научили этих жрецов осторожности? Кто знает, как развиваются события в жизни у этого парня. Задумываясь о секретах, которые может скрывать этот молодой дворянин, герцог даже иногда напряженно думал о том, что в ближайшее время его дочь может стать частью этих секретов. И от этого его душе спокойнее не становилось. Сейчас все доверенные лица императора и великого герцога искали кого-то, кто обладал довольно большой властью на территории империи, и у кого на пальце должно быть серое безликое кольцо. Это кольцо было признаком жреца темного бога Кувата. Именно этот жрец был ответственным за все то, что происходило на территории империи в северных провинциях. Естественно, что у великого герцога Курас было очень много вопросов к этому человеку. Но он знал о том, что встречаться с этим жрецом ему без подготовки категорически нельзя. Нужно будет сделать так, чтобы он не смог задействовать свое кольцо. Получившие инструкцию агенты разошлись по своим участкам и будут проверять. Они проверяли не только дворян, или каких-либо клерков. Они при этом проверяли даже тех, кто работал вместе с ними в тайной службе империи. Ведь они не знали, кто может быть тем самым жрецом, которого необходимо найти. Хорошо еще было то, что этот парень очень четко осознавал свои возможности. Граф Гранур обратился за помощью к императору Ларуку и великому герцогу Курас, заявив о том, что ему одному не хватит и несколько лет, чтобы пройти все возможные места, где может находиться подобный представитель этого сословия жрецов. Поэтому он рассчитывал на адекватную помощь со стороны империи. Вы себе можете представить. Он прямо так и заявил императору. Естественно, что император Ларук долго смеялся. Этот парень так серьезно относился к своему заданию, которое, кстати, сам и выбрал, что буквально был готов не спать по нескольку дней, лишь бы достичь нужного результата. Это, конечно, поражало, но при этом заставляло очень сильно задуматься. Император уже переживал по поводу безопасности этого молодого дворянина. Он настаивал на том, чтобы великий герцог приставил к парню нескольких своих самых лучших агентов. Граф должен был жить. ведь на него очень сильно рассчитывал император и его наследник, который в будущем займет трон империи. Подобные дворяне просто необходимы для того, чтобы соблюдать порядок. В этом великий герцог был согласен со своим старым боевым товарищем. Если бы во времена их молодости у них под рукой был хотя бы один какой дворянин, то им удалось бы избежать множества различных проблем и неприятностей. Тяжело вздохнув, герцог откинулся в кресле и задумался. Он сейчас вспоминал то, что происходило в империи Рикан во времена их молодости, когда был заговор на заговоре. Особенно после удачного покушения на родителей Ларука, тогда дворяне почувствовали слабину и решили, что им все можно. Именно тогда император встретился с молодым великим герцогом, который точно так же в результате заговора потерял своих родителей. Этот молодой дворянин оказался преданным трону и принялся карать тех, кто мог совершить подобную ошибку и влезть в какой-нибудь заговор против императора. В то время территорию империи раздирали войны. Многие дворяне, имеющие возможность хотя бы собрать около 1000 воинов, считали себя достойными объявить свою территорию княжеством, а себя отдельным князем. Слишком уж хотелось им стать всем правителями. Естественно, что у великого герцога, который всю жизнь воевал с орками, оказалась самая боевая армия, имеющая возможность раз и навсегда поставить всех таких умников на их настоящее место, их головы на полку у палача. Благодаря этому вмешательству императору удалось удержаться у власти. Увидев, что рядом с ним находится верный дворянин, император отблагодарил великого герцога всеми возможными способами. Титул он ему дать не мог, но по крайней мере мог дать ему звание своего личного советника, а также начальника тайной службы империи, вверив ему фактически внутреннюю жизнь государства. С тех самых пор великий герцог Курасы был хранителем империи. Но сейчас, наблюдая за быстрыми и эффективными действиями молодого дворянина, старик отлично понимал то, что время его постепенно уходит. Самое странное было в том, что во всех этих действиях парня не просматривалось никакой попытки карьеризма. Парень просто хотел служить императору в ответ за его поддержку и помощь. Естественно, что император не оставался в долгу. Молодой парень, которого когда-то признали безземельным виконтом и дальним родственником довольно известного графского рода, буквально за 2 года уже достиг уровня своих родственников и стал отдельным графом. Более того, по какой-то странной причине у парня оказался довольно крупный золотой запас. Его можно было назвать очень везучим поисковиком в проклятой пустоши, ведь парню удалось обнаружить руины древнего города эльфов, являвшегося когда-то столицей империи. А ведь там находилась главная сокровищница их государства. Судя по всему, парню удалось ее полностью разграбить. Честно говоря, великий герцог очень хотел сделать так, чтобы этот парень отдал все это золото в казну империи. Но так и будет, со временем. Ведь парню придется платить постоянно повышенные налоги. Все это будет происходить именно из-за того, что соседи его территории начали проявлять ничем не прикрытую агрессию к молодому дворянину. Они сейчас намеревались напасть на его земли, когда тот вернется туда из столицы после года обучения в Академии магии. Но весь секрет заключался в том, что эти дворяне категорически не воспринимали главного. Этот парень будет мстить, и будет мстить очень жестоко. Для них эта проблема станет самой насущной в тот момент, когда его бойцы окружат их замки и родовые гнезда. Но только тогда эти дворяне уже ничего не смогут сделать. Главная хитрость действий графа Гранур была в том, что он получил полную поддержку со стороны императора Ларука, ведь он не отказывался платить налогов. Более того, император предупредил молодого парня о том, что ему придется в таком случае платить налоги и за захваченные территории. И молодой дворянин полностью с ним согласился. Честно говоря, это поведение очень импонировало великому герцогу. Парень был упрям, но при этом честен и открыт. Кто был честен с ним, всегда мог рассчитывать на поддержку с его стороны. Снова тяжело вздохнув, великий герцог взял кубок с легким вином и сделал пару глотков. Все-таки в ближайшее время ему отдохнуть как следует не получится. Новости шли одна за другой. Армия империи медленно сопровождала армию орков, которая собиралась вторгнуться в их земли. Заметив стоявшую напротив них в полной боевой готовности армию империи, орки двинулись в сторону, видимо намереваясь таким образом обойти заграждение из армии империи Рикан и каким-либо образом продолжить свое вторжение в земли людей. Именно поэтому армия империи продолжала двигаться вдоль своей территории, таким образом вынуждая орков уйти как можно дальше. Эту хитрость, кстати, тоже придумал молодой граф. По его задумке, эти отряды должны были уйти на территорию соседей. Ведь тогда они будут уверены в том, что там нет армии империи. Соседи наверняка ждали тот момент, когда орки и королевство Наиру вторгнутся на территорию империи, чтобы попытаться отхватить свой собственный кусок пирога. Но их ожидало очень сильное разочарование. Ведь орки нападут не на империю, а на кого-то из них. Так как их войска находятся в другом месте, то этим степным гигантам не составит особого труда прорвать их защиту и как следует пройтись по их землям. Естественно, что позже, когда все они поймут, войска соседей попытаются выдавить орков обратно в степь. Но в таком случае они уже столкнутся с попробовавшими кровь воинами, которым будет уже все равно, и битва будет кровопролитная. Именно на это сейчас и рассчитывал император. Он хотел таким образом наказать врагов, которые хотели устроить глобальный заговор против империи, у которой и так проблем хватало. Главной проблемой сейчас для империи было именно то, что на ее территории объявились эти самые жрецы хаоса. Честно говоря, когда герцог впервые услышал про эту магию, то он даже растерялся. Ведь про магию хаоса никто и никогда не слышал. На территории империи вообще никогда не было подобных магов. А тут, оказалось, что где-то существуют жрецы бога, когда-то запертого куда-то другими богами. И теперь они решили с помощью людей открыть проход для своего божества на территорию этого мира. А как следовало из рассказов графа Гранур, они признали то, что именно империя подходит больше для всего этого. Скорее всего из-за того, что один из их жрецов занимал очень важное место на территории этого государства. Кроме того, империя была довольно густо населена, а значит и жертв здесь должно было быть очень много. Хотя все это выглядело как какая-то дикая сказка, но великий герцог по непонятной причине верил этому молодому парню. Он отлично понимал, что графу нет никакого смысла врать, а значит, все это действительно правда. Все его донесения рано или поздно выявлялись настоящей правдой. Именно поэтому не доверять парню у великого герцога не было никаких причин.